Киргизия. Мировоззрение кочевника. Песни гор и степей. Повести гор и степей. Так называют сборники своих повестей и рассказов писатель Чингис Айтматов. Одновременно почти каждое произведение обрамлено образом рассказчика, который ходит по комнате и думает, думает. Наконец распахивает настежь окно и отдается потоку воспоминаний, рассказу бесхитростному, а вы уже судите сами. Помещение и пространство — вот полюсы им ощущаемого мира, которым тяготеют все бесконечные сложности, конфликты бытия. Это прямое отношение ощущения человеком открытого пространства. Это помещение-боязнь, вероятно, связано с кочевым прошлым киргизского народа. В одной из сказок о популярном народном герое Алдаркосе, безбородом, плуте и обманщике богатых, рассказано, как он перехитрил глупого сына бая. Тот приехал на базар продавать баранов, Алдаркос пригласил его на ужин и оставил ночевать. Когда же наутро сын бая проснулся, он увидел над собой открытое небо. Оказывается, Алдаркос с женой ночью сняли юрту, взвалили все пожитки на байского коня и уехали в степь, уведя его стадо. Вот эта призрачность помещения, мнимость, необязательность, так сказать, факультативность крыши над головой, так что в любую минуту она может исчезнуть, как мираж, и опять человек прямо в открытом космосе оказывается коренной устой мироощущения киргиза. Этому соответствует и его жилье. Такое воздушное и легко снимаемое помещение, как юрта, не создает у человека ощущения закрытости, защищенности, как дом, изба, камин и кружка. При том, что ветер остается за окном у северян. Он и в помещении ощущает себя раздетым, лучи мирового пространства, беспрепятственно проникая сквозь стенки юрты, всегда облучают человека. Он кожей и нутром чувствует эту свою пронизанность. Это значит, с другой стороны, что почти не найдешь осязаемых следов прошлой жизни кочевого народа. Кочевой народ, принцип жизни которого все мое ношу с собой, не может опредмечивать себя ни в городах, ни в храмах, ни в статуях, ни в письменности, ни в удобренной земле, ни в ирригационных системах. По отношению к этой вещественной форме опредмечивания кочевой народ играет отрицательную роль. Это народы-ферменты, движущиеся в порах истории. Они — орган и орудие развития, исторического движения. Но сами почти не развиваются именно потому, что их движение уходит в пространство, смена мест, а не во время, смена обществ на одной земле. Отсюда уже априори можно сделать важное предположение о мировоззрении кочевых народов. Понятие пространства у них должно превалировать над понятием времени, у земледельцев, очевидно, наоборот. И наибольшее разнообразие и расчленение имеют, вероятно, пространственные отношения в их космосе. При том, что мал неплотен предметный посредник между людьми и миром, более тесны и активны их прямые, непосредственные связи. Жизнь мироздания прямее переливается в жизнь, поступки и мысли человека. Человек здесь космичнее. Особой жизненностью, населенностью обладает для кочевого народа пустая территория, где вроде ничего нет. Киргиз не осязает в степи следов своих предков, но помнит, что они здесь витают. Ощущает их присутствие, видит внутренним зрением. Это рельефно выявлено Айтматовым в повести «Верблюжий глаз». Людей послали осваивать целинную землю, но ведь целиной назван анархай, колыбель, если можно таким домашне-земледельческим предметом обозначить корень, опять земледельческий термин Киргизии, точнее, киргизского народа. Вот он, древний легендарный анархай. Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким, размытым гребням далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали. Пустая земля. Ни души. Как ни души? Не слышишь разве, что она обитаема? Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом. Вот они! Первые живые обитатели пространства, всхолмленная зеленеющая степь, голубоватый туман. Но слушай дальше. Земля еще дышала талым снегом, но в волглом воздухе уже различим был молодой горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встреченный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты. Какое пестрое население и стихи космоса оказывается здесь, какая интенсивная и бодрая жизнь идет. А что, думаешь, только силы природы здесь обитают? Обратись в измерение времени, и ты услышишь, как затаилось прошлое, пути народов пролегли здесь. И чудилось мне, что я слышу голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской волной с диким гиканьем и ревом неслась конница кочевников с пиками и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я, — это юноша-рассказчик въезжает в Анархай, — тоже был где-то в этой кипучей схватке. Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты. Над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда. Образ неограниченного космоса. Вот ведь какая полная цветущая жизнь бывала здесь, а ты говоришь — целина. Ты, самоуверенный современник, мнишь себя первым существом, одаренным разумом, что вступает на эту землю, и едешь осваивать целину. А еще неизвестно. Это, может быть, Анархай, видавший виды, осваивает тебя и вас, новое племя и поколение людей. А ну-ка, покажите, на что вы способны. И это, может быть, Анархай призвал вас, чтобы вами, как орудиями, возродить в себе жизнь. Словно чуя эту притягивающую власть одушевленного космоса, юноша-рассказчик и себя, и современность начинает видеть со стороны как бы глазами Анархая. Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку, с развивающейся гривой и вытянутым хвостом. Да это же конь-огонь. Нас подвело к первой конкретизации нашего исходного общего положения. Пространство, помещение теперь предстает в своих атрибутах. Конь, железная дорога, подробнее, образность, связанная с конем и миром железной дороги. Пространство, физическое и духовное, в котором происходит действие в повестях Айтматова, имеет четкие границы. Там, где гуляет конь, и там, где он шарахается. Черта железной дороги обозначает край айтматовского света. И действие происходит в этих пределах, от сих до сих, до железной дороги исключительно. Что там, за ней, в ее мире, уже словно не нашего ума дело. Она буквально как Deus ex Machina, как сила судьбы, все узлы разрешающие, точнее, разрубающие, выступает. На станцию, на разъезд спасаются от погони из Аила Джамиля и Данияр. Лишь в обрамлении, в эпилоге повести «Тополек» есть поезд и купе, везущие героев в куда-то. Анархайская жизнь в верблюжьем глазе начинается в тот момент, когда люди пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше. Железная дорога уводит одного за другим детей Толганай на войну, и она вместо сына может лишь рельсы обнимать. В повести «Свидание с сыном» самая впечатляющая сцена — скачки между поездом и конем. Отец догоняет поезд, чтобы увидеть сына. Но обе грани. И пространство, и помещение, и кони, железная дорога необходимы. Без них нет магнитного поля, в котором могло бы состояться действие. Ибо это не просто предметы, но предметы представительственные. Из них излучаются целые системы мировоззрения и принципы жизни. Железная дорога представляет собой мир цивилизации, новое, будущее, идейное, духовное, то неведомое, икс, открытое, беспредельное, куда будут уходить герои. Она нужна, чтобы было куда уходить. Конь представляет собой космос естественно-природный, ведомый, несомый в крови, исходное состояние мира. Киргизу словно врождено ощущать и мыслить мир конем и о себе через коня рассуждать. Каково же гносеологическое, так сказать, содержание этого мышления о мире через коня? В одной из народных песен проводится параллель между кобылой и коровой. Десяток коров пустяк, десяток коров никак. С десятком кобыл не сравнить. От коровы молока попьешь и пасешь ее весь день. Кобылу в плуг запряжешь. Перечисляются все работы, которые на лошади сделаешь за день. И сама себя кормит, и тоже молоко дает. Разница здесь такова. Корова неподвижна, ты движешься, и ее приводишь в движение. Лошадь же сама движется, а ты можешь с нею быть неподвижным, и это дороже, чем кто больше или меньше молока дает. Корова, конечно, больше, но это может быть дорого земледельцу, который, если сам не в силах поглотить все молоко, может его продавать или впрок и в запас откладывать в виде масла, сыра и так далее. Для кочевника же избыток молока досады и обуза. Доить еще, одевать некуда. Лучше бы меньше давала. Лишь сколько на день нужно. Бери пример с кобылицы, которая кумыса дает столько, сколько выпить можно, не больше. Зато хлопот бы меньше доставляла, сама бы себя кормила, неприхотлива была, как вон овца или верблюд, и сама бы двигалась. Конь хоть и прихотливее в корме, чем овца и верблюд, но меньше, чем корова. Да на коня и не грех человеку поработать, ибо он дает главное — движение. Корова — это земледельческая скотина, растение, малоподвижна, как земля. Только в ней не годовой и сезонный, а суточный, полусуточный цикл посева, жатвы, утром и вечером урожай молока собирают. В ней добро молоко вырастает, как злак, который сеют в неподвижную землю и через некоторое время собирают урожай. То есть она животное, работающее во времени, так же, как вся жизнь земледельца, в опоре и расчете на время протекает, тогда как от коня ожидается расстояние, а приплод во времени, кумыс, вещь более второстепенная и побочная. Свинья уже земледельчески городская скотина. Когда люди стали стеснены в территории, а от интенсивного земледелия прибыток начал лавиной наваливаться и некуда стало загнивающее и отбросы выкидывать, тут уж свинья незаменима оказалась. Так бы загрязнилась территория от гниющих отбросов, а теперь валится в эту живую ходячую помойку, свинья же все съест. Ее утроба наиболее абстрактный мыслитель. Она производит в мире всеобщую уравниловку, уравнивает тыкву со своим же только что рожденным поросенком, которого ненароком съест, картофельные очистки с курицей и так далее. Она приводит вещи к единому знаменателю, превращает многое различное в единое. В этом отношении свинья, стирающая качество всех растительных и животных явлений разных, аналогично другим всеобщим эквивалентам, таким как деньги, число, логическое понятие. Свинья — чрево земли, аид продуктов, тартар, куда жертва приносится то, что нам не гоже, и, глядь, добром возвращается. К тому же она из животных наиболее неподвижна. На Кубани, например, вообще сажают поросенка в домушку, и когда нальется в борово, его жнут, то есть совсем как животное растение произрастает. Итак, для киргиза-кочевника — главный добродетель животного и вообще живого существа и человека — самодвижение, а плодовитость, производительность, прирост — дело второе. Что это так видно и в гимне «Овце»? Не пропадешь нигде с овцой, не замерзнешь в мороз зимой в юрте, покрытой кошмой, или в пути под пургой не пропадешь нигде с овцой. Голоден будешь, овцу зарежь. И перечисляются другие блага от овцы — жир, свет, курдюк, сосуд, молоко, каймак, масло, шерсть. Овца, как передвижной амбар, сусек, погреб и сундук с одеждой — все держится в доме на ней. Но, конечно, в иерархии животных конь держит первенство. Все остальные только служат человеку. Перед конем же человек не считает за унижение согнуться и быть ему слугой. Потому что это — живой образ божества, его отблеск, вечно поражающее чудо. Быстр, как ветер, горяч, как огонь, скакун, как единство космических стихий. И легче блохи в прыжке, в нем и макрокосм, ветер, огонь и микрокосм, блоха из круга домашней жизни. Перепрыгнет любой арык, и стихия воды зачерпнута, как шомпол ружья, нога пряма, стройна и тонка, как бархат шерстка гладка, зеркалами блестят бока, ямки на бедрах, две пиалы. Все это область быта, производства, человеком трудом сотворенных вещей. Все в дар коню приносится. В нем, его членах, видится для всего образец, идеал всех качеств. Прямоты, гладкости, зеркальности и так далее. Так что не только стихиями космоса стоит он сотворен, изукрашен и увешан, но и как амулетами, продуктами человеческого производства. Он посредник между естественным миропорядком и искусственным, сотворенным человеком, модельер всех вещей в этом творчестве человека, А так как человек тоже существо срединного царства, творение природы и искусства, в старом смысле слова, как дела ума и труда, то конь наиболее родно, интимно ощущается. Грудь, как из гранитной скалы. Теперь последние стихии явилась. Земля, горы. Не угнаться за ним, борзой. Тысячи овец. Вот цена за такого скакуна. Последние стихи рассматривают коня с точки зрения главной добродетели в мире кочевника — движения, а также устанавливают его в иерархии человеческого миропорядка через отношение к другой вещи и числу. Итак, конь — космос кочевника, его единство — божество, увешанное всеми атрибутами бытия и мироздания. Городской термин и сюда лишь условно подходящий. Выше подобное же указывалось в верблюде, но тот — комический вариант космоса. Коммос, скакун же, вызывает в человеке пиетет, благочестие. Потому конь и может стать для киргиза наиболее всеобъемлющим телом отсчета и в мире нравственных максим и абстрактных понятий. Среди пословиц и поговорок коню принадлежит контрольный пакет. Не умеющего ценить лошадь дорога научит, не умеющего ценить пищу голод научит. Хорошо накормить — плохой конь будет скакуном, хорошая лошадь от смерти не избавит, а от несчастья спасет. Конечно, по пословице можно лишь предполагать, а не утверждать, ибо, как сказала пословица современный остроумец, каждой пословице есть противоположное, в этом и состоит народная мудрость, все же обращает на себя внимание акцент, поворот. Пища для движения, а не движение для пищи. У земледельческого народа поворот пословиц иной: движение — труд, для пищи — достатка. Коня подковывают, а осел поднимает ногу. Кто не спешит, тот и на телеге догоняет зайца. Конь везде выступает как аристократ в иерархии животных, и более отвлеченные идеи выражаются через коня. Не бывает языка без ошибки, копыт не спотыкающихся. Если джигит — бесстыдный болтун, он похож на коня без узды. Везде здесь язык — атрибут головы человека, источника мудрости. Приравнивается к мудрости и красоте движения, меру чего дает конь. Его низ — копыта. Наконец, конь — это верхняя часть космоса. Пища для человека — сила, лошадь — крылья. Упавший по своей вине не жалуется. Все остальные животные земны, к ней тяготеют, в нее глядят. Конь глядит вперед и вверх, грива — крылья, и отрывается от земли, преодолевает притяжение и взлетает. А вместе с ним и человек. Человек верхом уже член неба, верха мира. От земли и ее тяготений он уже освобожден, опосредован конем. В народных песнях постоянно рядом светило и конь. В колыбельной песне а младенцу поется о самом прекрасном, либо о самом страшном, что есть в космосе народа, рассказывается. Так что в этих песнях бытие подается в наиболее очищенном от побочного, наиболее абстрактном виде, поется. «Мой ягненок, мальчик мой, звякнул». Звонкой конь уздой, конь, как месяц под тобой, месяц тонкий над горой, конь, как месяц золотой, в бок ударь его ногой, и загнется конь дугой, понесется конь гнедой вскачь над степью голубой. Пока мальчик мал, он ягненок, низший в иерархии животных, но и самый домашний, интимный, а вырастет, его атрибутом станет конь. Он будто человека конь и небесен. Месяц уподоблен коню, на нем ездит, и эпитет тонкий, очевидно, от стройных тонких ног коня. Из рельефа мира, земли, названы горы и степь. Прав, значит, Айтматов, тоже их назвав патронами своих произведений. Из цветов — золотой цвет дня, солнце и голубой цвет ночи, не темная, не черная она, из линий — дуга. Из сторон бок, бок коня, из звуков звон. Пока это лишь констатируем. Все это нам позднее еще пригодится. Не счесть уподобление с конем и в художественном мире Чингиза Айтматова. И не только таких очевидных, как в словах Ильяса: «В те горячие дни не удержался я в седле. Не так повернул коня жизни». В повести Джамиля. Еще до того, как Данияр и Джамиля почувствуют любовь друг к другу, пара коней Данияра и пара коней Джамили — вместе пасутся в ночном на Люцерне. Это просто. Но конем организуются невидимые силовые линии. Напряжение в киргизском образе пространства. В этой пустоте ощущается какое-то вихревое движение и устремленность. Вглядитесь в те зрительные представления, которые встают перед внутренним оком подростка, пока он слушает песню Данияра в Джамиле. То проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных дымчато-голубых облаков. То проносились по гудящей земле стопотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток. То спокойные лавы разворачивались по пригоркам отаровец, то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени, то в степи за рекой опускалось в заросли чия солнце и одинокий, далекий всадник на огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним, ему рукой подать до солнца, и тоже тонул в зарослях и сумерках. Ошибся бы тот, кто увидал в этом наборе только личные воспоминания подростка-персонажа или произвольные картины, вызываемые в памяти по пристрастию этого писателя. Нет, это, очевидно, типовые, народно отстоявшиеся зрительные представления. И если бы пришлось снимать документальный фильм о Киргизии, эти картины вошли бы на правах национально-государственных, общезначимых созерцаний, картин понятий. Все предметы, атомы киргизского мира, которые здесь названы, одержимы стремлением, но не вдаль, а вбок, вширь. Особенно это очевидно по всаднику, который летит, как на экране, на огнистой кайме горизонта. Кроме прямых линий, проплывала, проносилась, скакал за. Обилие боковых, дугообразных движений, ошалело обегали, разворачивались и переходные, срывался, опускалась, рукой подать, тонул. Есть и круговое завихрение, всклокоченная кипень, и обратно отраженное движение ослеплял. Среднее всех направлений движения от лога в кос. И на все космические персонажи облака, весна, солнце, заросли чия, водопад и так далее. Всего лишь один человек, да и тот всадник, человека-конь. Вот простор-то и неограниченность. Без люди, да, но не безжизнье. Взгляд на вещь не вплотную, а она как находящуюся среди вольного простора, где она не стеснена, сказывается в изображении человека. Он берется с дистанции. Вот Джамиля приехала сдавать зерно на пункт. За год зерно. В этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолке двора, среди метущихся, охрипших людей, Джамиля бросалась в глаза. В глаза бросается вещь не вплотную притертая, а та, которая на некотором расстоянии, та, что изъята из сутолки, толкотни и смятения. Своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе. Джамиля — дочь пространства. И где она является? Словно степь. Орелом вступает с ней, ибо она своей фигурой, присущую себе, среду вносит. Ее движения не стесненные, но вольные, рассчитанные не на сутолку, предполагают простор. И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамиля вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея, и бурые от солнца косы почти касались земли. Да это же кобылица. Все это жесты и позы, свойственные коню. И в нем они также созерцаются. Легкая походка, спина, шея, грива, изгибы. Это глазами кочевника воспринято, который вдруг остановился и созерцает остановившуюся плоть своего скакуна. Вот Джамиля идет впереди, подотнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются ее крутые мускулы на ее смуглых, красивых ногах. Вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Опять тело кобылицы. Крутые мускулы, пружинистый корпус и круп. Земледелец, узбек, например, не может так видеть женщину. Она в чадре, закрыта вся, как растение корнями зарыто в земле, а наверху лишь цветок и плод. И горожанин, глядящий на женщину из очереди, толчии, не может ее так видеть. Его восприятия даже не зрительные, а осязательные, касания, танец танго, касаюсь по латыни, утратившие от чистоты ценность. Джамиля в приведенном изображении видится не зрением живописца, а зрением скульптора, что обращает внимание на рельефы, пластические объемы, а не на цвета и линии, и это не случайно.